Серые подобрались уже совсем близко, поэтому бежать пришлось со всех ног. «Сколько у тебя патронов?» – на бегу спросил я. Остался один. «А куда мы бежим? Ты знаешь дорогу?» «Знаю. Там болото дальше. Попробуем уйти через него. Не потонем?» Я на бегу оглянулся, взглянул на огоньки фонаря преследователей. «Увидим». Неожиданно Антон остановился. Схватил меня за рукав. «Стой!» «Что?» – спросил я. И тут же все понял. Впереди мелькнул слабый отблеск света. Потом еще один. Там были люди, и они шли нам навстречу. «Окружили?» – шепотом спросил я, взглянув на сталкера. «Да, похоже на то. Лара постаралась, зуб даю. Все предусмотрела, сука. И куда теперь?» Черный не ответил. Несколько секунд он о чем-то раздумывал. Потом указал вправо. «Давай туда». И мы снова побежали. В темноте я неудачно наступил на какой-то корень и подвернул ногу. Зашипев от боли, поковылял дальше, стараясь не отстать от Антона. «Да чего же вовремя?» Быстрее поторопил он меня. Прицелившись, выстрелил в преследователей в последний раз. Но бесполезно уже карабин не бросил. Мы снова побежали. Боль в ноге потихоньку проходила, но я все еще ощутимо прихрамывал. Это заметил Черный. «Что с ногою?» – спросил он во время очередной остановки. «Подвернул. Все нормально, уже проходит. Тогда вперед». Пара минут спустя мы снова сменили направление. Мне было трудно ориентироваться. Я уже совершенно не представлял, где мы находимся. Порой мне казалось, что и Черный тоже заблудился, но просто не подает вида. В какой-то момент я решил, что мы все оторвались от погони. Было очень тихо. С чистого неба предательски светила луна. Без нее мы давно бы уже смогли бы скрыться. «Ушли?» – с надеждой спросил я. «Нет», – ответил Антон. У них был шанс уйти. Черный и Егор уводили преследователей за собою. Были слышны редкие выстрелы. «Три», – считал выстрел Калина. «С Машей на руках, петляя среди деревьев. Четыре». Татьяна держалась рядом. Чуть позади двигались Ирина и Мирон. Вот Мирон побежал быстрее, нагнал Калину. «Давай я понесу», – предложил он. Потом отозвался Саша. Баал снова отстал. Так прошло минут 10. Потом Калина неожиданно замер. Остановились и остальные. «Что?» – он посмотрел на Машу. «Очевидно, она что-то ему сказала». «Туда нельзя», – прошептала она. «Там нас ждут. Их много. Человек 15. Совсем близко. Идут навстречу, и у всех оружие». «Ты снова видишь?» – спросила Татьяна. «Да, туман исчез». «Если туда нельзя, то куда тогда можно?» – спросил Калина, тяжело дыша. Было видно, что он уже порядком устал. Несколько секунд Мария молчала. «Я не знаю. Они везде, перекрыли все дороги». «Вот черт!» – тихо выругался Калина. Потом осторожно передал Машу Баалу. «Понесешь ее, не урони. А ты?» В голосе Маши промелькнул страх. «Со мной все будет в порядке. Держись за него покрепче, и он будет удобнее». «Ты что-то задумал?» – спросила Татьяна. «Сделаем так. Я иду впереди. Вы отстанете от меня метров на 100. Когда появятся серые, я уведу их в сторону, а вы пройдете. Потом я вас догоню». «Давай лучше я», – предложил Мирон. «Я уже не смогу бежать с Машей. Все, без споров». Он поцеловал девушку и быстро пошел вперед. «Саша», – прошептала Мария. «Все будет в порядке», – постарался успокоить ее Баал. «Он справится». Теперь они не бежали, а шли. Фигура Калины изредка мелькала впереди. Затем он вдруг рванулся влево. Послышался треск ветвей под его ногами. «Там они!» – крикнул кто-то. Тишину ночи разорвала автоматическая очередь. Мария испуганно вздрогнула. «Не бойся», – прошептал Мирон, быстро опустив девушку на землю. «Они просто пугают. Он нужен им живым». «И мы тоже», – добавила Татьяна. «Так что стрельбы мы можем не бояться». Мирон и Ирина растянулись на земле рядом с Марией. И только Татьяна стояла, выглядывая из-за дерева и пытаясь понять, что происходит впереди. «Присядь», – предложил Баал. «Тебя могут увидеть». Тихо отмахнулась девушка. Так прошло несколько минут. Звуки погони смещались влево. Калина уводил ее за собой. «Можем идти», – сказала наконец Татьяна. «У нас есть шанс». Баал снова поднял Машу. Света крепче ухватилась за его шею. «Готова?» – спросила Татьяна. «Вперед!» Там, где только что были серые, уже никого не было. Мирон с Марией на руках, Ирина и Татьяна осторожно пробирались по лесу, вслушиваясь в ночь. Так прошло 5 минут, потом 10. Затем где-то громыхнул один выстрел, другой. Снова стало тихо. «Не нравится мне это», — сказала Татьяна. «Он жив», — тихо отозвалась Мария. «Но они схватили его. Он не смог уйти. Мне очень жаль, Маша». Татьяна остановилась и огляделась. «До дороги примерно километр», — подсказала Мария. «Надо только идти немного правее». «Хорошо, сюда». Татьяна снова первая пошла вперед, выбирая наиболее удобную дорогу, чтобы Балу с Машей на руках не пришлось продираться через кусты. Они уже почти дошли до дороги, когда Маша сообщила о новой опасности. «Они идут за нами», — сказала она. «Соединились две группы серых, и у них есть собака. От собаки нам не уйти». Мирон остановился. Чтобы передохнуть, по лицу и уползли капли пота. «Если пойти по дороге влево, будет мост через речку. Мы проезжали его, когда ехали сюда. По воде можно будет уйти». «Далеко до реки?» — спросила Татьяна. «Километра 2». «А до серых сколько?» Маша пару секунд помолчала. «Меньше километра», — ответила она наконец. «Они идут очень быстро». «Мирон, неси Машу к реке», — велела Татьяна. «Ирина, помогай ему. Дальше выбирайтесь, как получится». «А ты?» — хмуро спросил уже обо всем догадавшийся Баал. «Попробую их отвлечь. Торопись, только ты сможешь вынести Машу. Саша не простит нам, если мы этого не сделаем. Быстрее». «Можно мне с тобой?» — спросила Ирина. «Помогай Мирону. Одному ему не справиться. Ну все, давайте вперед, быстрее». «Постарайся уйти от них», — попросил Мирон и пошел к дороге. Татьяна осталась. Постояла немного, глядя вслед уходящим. Потом повернулась и пошла навстречу серым. То, что у преследователей была собака, здорово все осложняло. Шансов уйти почти не было. Тем не менее Татьяна на это рассчитывала. Подобрала увесистый сук. Им, если что, можно будет попытаться отбиться. Какое-никакое, а все же оружие. Эта группа преследователей шла очень осторожно. Никаких фонариков, никакого шума. Поэтому Татьяна даже вздрогнула, когда в каких-то 3 десятых шагов от нее вдруг мелькнули призрачные тени. Тут же послышалось рычание пса. Услышав его, Татьяна бросилась влево. Лес тут же ожил, зажглись фонари. Их лучи шарили совсем близко, за спиной слышались торопливые шаги и треск ветвей. Татьяна бежала изо всех сил. Тем не менее ее нагоняли. Боец с собакой немного отстал. Но по пятам за девушкой теперь несся высокий длинноногий боевик. В шагах в 30 за ним тянулись и остальные. Доносился нетерпеливый лай собаки. Она рвалась с поводка, не понимая, почему ей не дают самой настичь врага. Длинноногий был уже совсем близко. «Стоять!» — на бегу крикнул он. «Стой, я сказал!» Татьяна поняла, что не может убежать от него. Покорно остановилась, вслушиваясь в звук шагов за спиной. Потом, когда боевик был уже готов схватить ее, резко повернулась и на встречном движении поддела его снизу дубиной. Не ожидавший такой встречи длинноногий охнул. «Вот сучка!» – прошипел он, опускаясь на корточки. Даже в темноте можно было разглядеть его округлившиеся глаза. Не теряя ни мгновения, Татьяна побежала дальше. В какой-то момент чуть не упала, споткнувшись о поваленное дерево. Тут же сменила направление движения. Еще через минуту остановилась, спряталась за толстый ствол. Может, потеряют? Нет, не потеряли. Серые замешкались было у поваленного дерева, но благодаря собаке снова вышли на ее след. «Мерзкая шавка», — процедила Татьяна, и снова бросилась в темноту. Ее заметили. Послышались крики, донесся лай собаки. Только бы ее не спустили с поводка. Сменив направление и пригнувшись, Татьяна попыталась еще раз увильнуть. На несколько минут ей даже это удалось. Шум погони сместился в сторону. Затем проклятая собака снова вывела серых на верный путь. Татьяна уже потеряла всякое представление о том, в какую сторону бежит. На пару секунд остановилась, попыталась понять по звездам, в какой стороне дорога. Туда и нельзя бежать ни в коем случае. Вот он, знакомый треугольник, созвездие лебедя. Остальное закрывает кроны деревьев. Но это уже не важно. Вон там Кассиопея. Там большая медведица. Значит, дорога в той стороне, а ей вон туда. Ее по-прежнему гнали. Татьяна понимала, что рано или поздно охотникам это надоест, и они спустят собаку. Но все закончилось даже раньше, чем она предполагала. Нога попала в какую-то ямку. Ступню пронзила боль. «Черт!» – зашипела девушка. Попыталась встать и едва не упала. Неужели сломала? Нагнувшись, ощупала лодыжку. Не сломала. И даже не вывихнула. Просто сильное растяжение. Если раньше у нее был какой-то шанс, то теперь перспективы спасения выглядели совсем призрачными. Попыталась ковылять, опираясь на сук. Потом, осознав, что это глупо, остановилась. Прижалась спиной к сосне и стала ждать преследователей. Они были уже совсем близко. Вот один пробежал чуть в стороне от нее. Второй еще дальше. Зато третий выскочил прямо на нее, выйдя из-за дерева. Татьяна встретила его ударом дубины в лицо. Получилось жестко, но эффективно. Боец упал, как подкошенный. Татьяна нагнулась и попыталась отнять у него автомат. Не получилось. Даже находясь в нокдауне, боевик продолжал цепляться за оружие. Счет времени шел на секунды, к ней уже спешили другие. Осознав, что автомата ей не получить, девушка выхватила из ножен на поясе врага клинок и выпрямилась. «Ну давай, подходи!» Взмахнув ножом, она взглянула на ближайшего противника. «Боишься?» «Тварь!» Оскорбленный боевик шагнул к ней, попытался ударить ее прикладом автомата. И тут же, охнув, отскочил. Из рассеченного запястья его правой руки потекла кровь. Появился боец с рвущимся с поводка псом. Ночь наполнилась собачьим лаем. К девушке больше никто не подходил. Ее окружили не меньше 10 боевиков, отрезав все пути к бегству. «Уйми его!» – послышался спокойный женский голос. «Тихо, Рекс! Фу!» Хозяин собаки отточил пса в сторону. Это была Лара. При ее приближении боевики почтительно расступились. Лара была в черной одежде, безоружная. В руках у нее горел фонарик. «И кто это у нас тут?» – она посветила Татьяне в лицо. «Понятно». Татьяна стояла тяжело дыша и выставив перед собой клинок. «Брось нож», — предложила Лара. «Это глупо». Пленница не ответила. «Считаешь, что ты крутая?» Губы Лары дрогнули в усмешке. Ответа снова не было. «Хорошо, мы сейчас это проверим». Передав фонарик ближайшему бойцу, Лара вытянула из ножен на ее поясе клинок и спокойно пошла к Татьяне. Подождав, пока предводительница серых подойдет ближе, Татьяна сделала два быстрых выпада. «Неплохо», – прокомментировала Лара, слегка отклонившись. Лезвие ножа прошло в считанных сантиметрах от ее тела. «Но все равно несерьезно. Против меня ты никто». Она вдруг сделала быстрый обманный выпад, ловко перехватила левой рукой правое запястье соперницы. Качнувшись вперед, прижала девушку к стволу дерева. Лезвие ножа коснулось горла Татьяны. «Будем продолжать играть или хватит?» Отточенное лезвие все сильнее прижималось к шее. Сопротивляться было бессмысленно, и Татьяна это хорошо понимала. «Хватит», – тихо ответила она. Антон не ошибся. Не прошло и минуты, как там, где мы только что прошли, послышались звуки шагов. «Ну ладно», – прошептал Черный. В его голосе чувствовалась злость. «Сами напросились. Сюда». Мы снова побежали по ночному лесу. Черный впереди, я следом. В какой-то момент Антон остановился, огляделся, потом взглянул на меня. «Лезь на дерево». «Что?» – не понял я. «На дерево», – я сказал, – «живо, и чтоб ни звука». Скажу прямо, что задумка меня не вдохновила. Не верил я, что на деревьях нас не заметят. Но спорить не стал, оглядел ствол ближайшего дерева и начал карабкаться на него. Это было трудно. Подходящие ветки росли достаточно высоко, да и нога продолжала болеть. Тем не менее, я смог забраться повыше, устроился на толстом суку, потом посмотрел, где Антон. Я ожидал увидеть его на соседнем дереве. К моему удивлению, Черный все еще был внизу. Он стоял на коленях, пригнувшись к земле, и методично хлопал по ней правой ладонью, что-то тихонько напевая в такт. Это было так неожиданно, что я даже забыл о гнавшихся за нами боевиками. Уцепившись за ствол, я смотрел вниз и пытался понять, что делает Антон. А он продолжал хлопать по земле. Зрелище было весьма необычное. Затем я ощутил, что дерево, на котором я сидел, стало слегка подрагивать. Его вибрация совпадала с ритмом, который Черный выстукивал по земле. Потом я вновь вспомнил о преследователях. Точнее, они напомнили о себе сами. Среди деревьев замелькали лучи света, послышались звуки шагов. И в этот момент Антон вдруг вскочил и начал быстро карабкаться ко мне на дерево. Я собирался спросить его о том, что происходит, и замер, услышав низкий глухой рык. Этот звук исходил от какого-то зверя. Зверя большого и страшного. Я слышал его рычание, он был совсем рядом. Слегка качнувшись вперед, я заглянул за ствол и затаил дыхание. Он стоял в нескольких метрах от дерева, на котором мы сидели. Явно хищник. Ростом со здоровенного медведя. Под бурой шерстью угадывались очертания мощных мышц. Если бы не размеры, я бы мог принять его за льва или гиену. На нее неведомое существо походило тем, что задние его лапы были короче передних. А может, такое впечатление производили большая голова и развитая передняя часть тела. Вот зверь настороженно повел носом. Потом задрал голову и посмотрел на нас. Его взгляд вызвал у меня оторопь. С такой всепоглощающей ненавистью я еще никогда не сталкивался. Слегка присев, зверь резко прыгнул. Его когти полоснули по стволу в каком-то полуметре от ног Антона. Черный торопливо забрался повыше. Меня тоже не надо было уговаривать. Я лез наверх с лоскостью белки. Наконец уцепился покрепче за ветку и глянул вниз. Разъяренный тем, что добыча ускользнула, зверь раздирал когтями кору деревьев. Услышав шаги приближающихся боевиков, повернул к ним голову, опустился на землю и снова зарычал. «Все», — сказал Черный, — «им конец». Зверю было уже не до нас. Он двинулся в сторону боевиков. Я видел, как перекатываются бугры мышц под его кожей. Вот он ускорил шаг. Затем рванулся вперед и огромными прыжками помчался навстречу нашим врагам. Его заметили. Я услышал чей-то крик. Грохотала автоматная очередь. Крик перешел в вопль и тут же оборвался. До нас с Черным донесся ужасающий рык чудовища. Лес наполнился треском очередей, воплями людей и ревом монстра. Разобравшись с одной жертвой, чудовище тут же гналось за следующей. Скорость, с которой оно перемещалось, была просто фантастической. Монстр рвал людей Дарья зубами, полосовал их когтями. На моих глазах мощным ударом лапы он почти разорвал пополам одного из бойцов. Тут же бросился в погоню за следующим. Нагнал его, придавил к земле. Оторвал зубами голову. Даже в лунном свете был виден фонтан брызнувшей крови. Облизнулся, глухо зарычал и вновь кинулся в атаку. «А теперь уходим», — сказал Антон. И начал спускаться. «Ты серьезно?» Я не верил своим ушам. «Слезь с дерева, когда внизу хозяйничает это чудовище. Он нас не тронет, быстрее!» И мы спустились. Признаюсь, колени у меня ощутимо подрагивали. Черный подобрал свой карабин. Мы побежали прочь от страшного места. В какой-то момент я оглянулся и вскрикнул, увидев несущегося за нами зверя. В лунном свете он выглядел впечатляюще. Но у меня почему-то не было настроения восторгаться этим. «Антон!» – я схватил Черного за плечо. «На землю!» – быстро велел он. «Встань на колени, уткнись лбом в землю, закрой глаза и не шевелись. Побежишь – умрешь!» Он первым подал пример, упав на колени и уткнувшись лицом в землю. Сделать то же самое в виде несущегося к нам хищника было удивительно трудно, но забраться на дерево я уже не успевал. Тягаться с этим зверем в скорости тоже не мог. Поэтому послушно плюхнулся на колени и уткнулся лицом в прелую листву. Когда землю рядом взрыли когтистые лапы чудовища, я буквально помертвел от страха. Оно было здесь, рядом. Вот зверь втянул носом в воздух. Я ощутил прикосновение к спине. Похоже, он меня нюхал. Недовольный рык. Тяжелое дыхание. И тут я услышал, как Черный хлопает ладонью по земле. И напевает вызвавшую это чудовище песенку. Он хлопал и пел. Чудовище продолжало ходить рядом. Потом песня закончилась. Стало очень тихо. Я вслушивался в ночь, пытаясь понять, где находится зверь. И не слышал его. «Вставай», — сказал Антон. «Он ушел». «Куда?» — я приподнял голову. «Туда, откуда появился. Быстрее нам надо идти. Лес все еще кишит серыми».